Глава 19. Часть 1. Рейджен пробежал по Коламбусу около 18 километров и к половине 8 утра пятницы добрался до университетской стоянки Ист-Бельмонт. Плана у него не было. Он просто собирался найти кого-нибудь, кого можно ограбить. Сидя на тротуаре между медицинским колледжем и стоянкой, он увидел молодую женщину в золотистой Тойоте. Когда она вышла из машины, он оценил темно-бордовый брючный костюм и замшевую куртку. Рейджен решил поискать кого-нибудь другого. Женщину грабить он не собирался. Но за ним присматривала Адалана, знавшая, зачем Рейджен приехал. Она понимала и то, что после пробежки через весь город он устал, к тому же он пил и принимал амфетамины. И она прогнала его с пятна силой мысли. Когда Адалана приблизилась к женщине, которая наклонилась к пассажирскому креслу, чтобы взять книги и бумаги, то достала из кобуры пистолет и прижала дуло к ее руке. Незнакомка, даже не обернувшись, рассмеялась. «Ребята, хватит придуриваться!» «Сядьте, пожалуйста, в машину», — сказала Адалана, — «и поедем кататься». Развернувшись, Кэрри Драйер увидела, что это не кто-то из ее друзей, а совершенно незнакомый человек. Рука в перчатке держала пистолет, и она поняла, что парень не шутит. Он жестом велел ей садиться на пассажирское сиденье, и она перелезла через рычаг переключения передач. Парень взял ключи и занял водительское место. Ему не сразу удалось снять машину с ручного тормоза, но наконец они выехали со стоянки. Кэрри Драйер внимательно его рассмотрела. Каштановые с рыжиной волосы, ровные аккуратные усы, родинка на правой щеке. Симпатичный, хорошо сложенный, 80 кг, примерно 1,80 м роста. «Куда мы едем?» – спросила она. «Покатаемся», – мягко ответил он. «Я в Коламбусе не особо ориентируюсь». «Слушай, я не понимаю, чего ты от меня хочешь, но у меня сегодня экзамен по оптометрии». Он остановился на стоянке возле фабрики. Кэрри заметила, что у похитителя прыгают глаза, как при нистагме. «Не забыть рассказать об этом полицейским». Он порылся в ее сумочке, достал права и другие документы, после чего стал разговаривать очень грубо. «Если настучишь копом, я доберусь до твоих родственников». Он достал наручники и приковал ее за правую руку к дверце машины. «Ты там про экзамен говорила», — пробормотал он. «Так что, если хочешь пока подготовиться, я не против». Они поехали на север от кампуса. Через какое-то время он остановился на железнодорожном переезде. Медленно подъезжал поезд. Он выскочил из машины и подошел к багажнику. Кэрри испугалась, что похититель бросит ее здесь, перед поездом, и подумала, что этот парень, возможно, вообще псих. Кевин, вышедший в пятно вместо Адаланы, услышал удар колес по рельсам и пошел проверить, в порядке ли шины. Если бы они спустили, он бы сбежал, но все оказалось в порядке, так что он поехал дальше. «Снимай штаны!» — сказал Кевин. «Что?» «Штаны, блин, снимай!» — заорал он. Женщина повиновалась, испугавшись такой внезапной смены настроения. Она понимала, что он говорит это для того, чтобы она не сбежала. И правильно. Даже если бы она не была прикована наручниками к двери, голая, она никуда бы не ушла. По пути она старалась смотреть в учебник, чтобы не расстраивать похитителя. Но заметила, что сначала он поехал по Кинг-авеню на запад, а потом на север по Олентенджи Ривер Роуд. Похититель вез ее за город, время от времени разговаривая сам с собой. «Только сегодня утром сбежал. Я сбил его бейсбольной битой». Когда они миновали кукурузное поле, оказалось, что дорогу перегородили. Он обогнул препятствие по лесу, а потом проехал мимо автомобильного кладбища в поле. Кэрри вспомнила, что между сиденьем и рычагом переключения передач у нее лежат острые ножницы, и подумала о том, чтобы пырнуть похитителя. Но когда она на них посмотрела, он предупредил. «Без фокусов!» и достал финский нож. Потом остановился, отцепил наручники от двери, но с руки женщины снимать не стал и разложил ее замшевую куртку на грязной земле. «Снимай трусы и ложись», — прошептал он. Кэрри Драйер опять обратила внимание на прыгающие глаза. Адалана легла рядом с женщиной, глядя вверх на деревья. Она не могла понять, почему Филипп с Кевином то и дело вытесняют ее из пятна. Во время поездки они вмешивались уже дважды, так что ей снова приходилось выгонять их. Ну и бардак. «Представляешь ли ты, что такое одиночество?» — спросила она женщину рядом. «Когда тебя давно никто не обнимал? Когда ты не знаешь любви?» Кэрри не ответила, и Адалана обняла ее так, как обнимала Марлен. Но эта женщина оказалась очень маленькой, и что-то еще помимо этого с ней было не так. Сколько Адалана не пыталась войти в нее, у Кэрри начинались спазмы, и она ее выталкивала, словно отвергала. Это было и странно, и страшно. Адалана впала в замешательство и вышла из пятна. Кэрри в слезах объясняла похитителю, что у нее такая физиологическая проблема и что она ходит к гинекологу. Эти спазмы возникали всякий раз, когда она пыталась с кем-нибудь переспать. Кэрри снова увидела проявление нистагма, а потом парень внезапно рассердился. «Дьявол! Из всех девок Коламбуса я выбрал такую, с которой ничего не сделаешь!» — рявкнул он. Он позволил ей надеть штаны и велел сесть в машину. Кэрри заметила, что похититель снова изменился, подал ей бумажное полотенце. «Вот, высморкайся», — мягко сказал он. Адалана занервничала. Вспомнив, ради чего Рейджин все это затеял, она поняла, что у него возникнут подозрения, если он вернется с пустыми руками. Кэрри заметила, что насильник искренне заволновался. Пытаясь понять, что с ним, она чуть не начала его жалеть. «Мне нужны деньги», — сказал он, — «иначе кто-то сильно разозлится». «У меня при себе ничего нет», — ответила она и снова заплакала. «Ну, не расстраивайся так». Он протянул ей еще одно полотенце. «Если сделаешь, что я скажу, я не причиню вреда». «Со мной делай, что хочешь, только не трогай родственников. Забери все деньги, но их оставь в покое». Остановив машину, он снова начал рыться в ее сумочке и нашел чековую книжку. На счету у нее было $460. «Сколько тебе надо на неделю?» — спросил он. 50-60, ответила женщина сквозь слезы. «Хорошо, тебе оставим 60, а мне выпиши чек на 400». Кэрри удивилась и обрадовалась, хотя и знала, что денег на учебники и колледж не останется. «Мы ограбим банк», — внезапно сказал он. «Ты пойдешь со мной». «Не пойду», — энергично возразила она. «Можешь делать со мной все, что хочешь, но помощи в ограблении не жди». «Мы пойдем в банк и обналичим чек», — сказал он, а потом как будто задумался. «Нет, ты в слезах, они поймут, что что-то не так. Ты не в том состоянии, чтобы заходить в банк, все испортишь». «По-моему, со мной все в порядке», — ответила Кэрри, все еще плача. «Для человека, которого постоянно держат на мушке, я неплохо держусь». Он лишь хмыкнул. На Вестброуд-стрит 770 нашлось отделение Национального банка Огайо с окошком для автомобилистов. Под дулом припрятанного пистолета Кэрри достала документы. Перевернув страницу чековой книжки, чтобы поставить подпись, она подумала написать там «Помогите», но похититель как будто бы прочитал ее мысли. «Не пытайся ничего приписывать». Он подал кассирше чек, и та его обналичила. «Можешь сообщить в полицию, что тебя ограбили, и арестовать платеж по чеку», — сказал он, когда они отъехали. «Скажи, что тебя вынудили. Таким образом пострадает банк». В центре, на перекрестке Броад-стрит и Хай-стрит, они застряли в пробке. «Пересаживайся за руль», — приказал он. «Если пойдешь в полицию, внешность мою не описывай. Увижу что-нибудь в газетах, сам не приду. Но кто-нибудь непременно позаботится о твоих родственниках или тебе самой». Потом открыл дверцу и быстро пошел прочь, немедленно растворившись в толпе. Рейджин посмотрел по сторонам, думая, что он должен быть на университетской стоянке, но вместо этого оказалось, что он идет мимо универмага «Лазарус» и уже день. Куда делось время? Сунув руку в карман, он обнаружил там рулончик денег. Ну, значит, сделал, что хотел, ограбил и забыл. Он сел на автобус до Рейнольдсбурга. Вернувшись домой, он положил деньги и карточку «Мастер-Чардж» на полку в шкафу и уснул. Через полчаса проснулся бодрый Артур, не понимая, почему он в такое время еще не встал. Он принял душ и, меняя белье, заметил на полке деньги. Интересно, откуда это? Кто-то что-то провернул. Ну ладно, раз уж они здесь, можно купить продуктов и заплатить по счетам. Самое главное — за машину. Артур отодвинул ордер на выселение. Теперь, когда ребят уволили, Джон Уаймер требует плату за квартиру. Но это может подождать. Он придумал, как разобраться с господами из Келли и Лемон. Пусть продолжают слать свои ордеры. А когда его вызовут в суд, Алан скажет, что эти люди вынудили его уйти с прошлой работы и переехать в их комплекс, где разнорабочему полагается квартира. Но как только он купил в кредит мебель, его уволили и попытались выставить на улицу. Он понимал, что судья даст ему на переезд 3 месяца. И даже после последнего ордера на выселение у него будет 3 дня. Этого времени должно хватить, чтобы Алла нашел новую работу, скопил немножко деньжат и подобрал новое жилье. Той же ночью Адалана сбрила усы. Ей никогда не нравилась эта гадость на лице. Томми пообещал сестре Билли провести с ней субботу, последний день ярмарки на Ланкастере. Дороти с Делом собирались торговать там сладка, им тоже могла потребоваться помощь. Увидев на комоде деньги, которых было не так много, он прибрал их к рукам и попросил Алана отвезти его в Ланкастер. Он прекрасно провел день на ярмарке с Кетти. Они катались на каруселях, играли в разные игры, ели хот-доги и пили рут-бир. Вспоминали прошлое, и Джима, у которого теперь своя рок-группа на западе Канады, и Челу, которая тоже пошла в ВВС. Кэти одобрила, что Билли сбрил усы. Когда они вернулись к лотку, Дороти стояла у гриля. Томми подкрался сзади и приковал ее наручниками к тумбе. «Если уж ты собираешься весь день гнуть спину у плиты, — сказал он, — то я прикую тебя к ней, как рабыню». Она рассмеялась. Он оставался с Кэти на ярмарке до самого ее закрытия, после чего Алан поехал в Ченнинвей. В воскресенье Артур спокойно читал учебники по медицине, а в понедельник с утра Алан снова отправился искать работу. Он всю неделю звонил и заполнял анкеты, но люди нигде не требовались.